Еще с нею был я, Ануб, сын неправедный, отпрыск убитого. Я был с нею в ее блужданиях и поисках. Я не отставал от Исет, и в пути она опиралась на меня, обнимая меня за шею одной рукой, и мы плакали вместе. Где ты, левая рука моего прекрасного Бога? И где ты, правая лопатка и правая его стопа? Где ты, благородная его голова? Где священный ут, который пропал, кажется, совсем, так что нам придется заменить его подделкой из смоковного дерева? Ты говоришь непристойно, совсем как мертвецкий бог обеих стран, — сказал Иаков. Но Ануб возразил ему: «В твоем положении следовало бы знать толк в таких вещах, ведь ты жених и должен оплодотворить и умереть, ибо в детородном члене заключена смерть, а в смерти заключен детородный член. Такова тайна могилы, и детородный член разрывает пелены смерти и восстает против смерти, как это и случилось у владыки Усири, над которым Исет парила, как самка коршуна. Она заставляла мертвеца изливать семя и совокупляла с ним плача». «Пожалуй, лучше всего проснуться», — подумал Иаков. И когда ему еще казалось, что он видит, как этот бог взлетает с камня и исчезает, причем взлетает и исчезает одним рывком, он проснулся среди звездной ночи возле загонов. Сон о шакале Анупе померк вскоре у него в памяти, словно бы уйдя со всеми подробностями назад в простое и подлинное дорожное приключение, так что только оно Иакову и запомнилось. И лишь умиротворяющая печаль осталась еще ненадолго в его душе от этого сна, печаль о том, что оплошно обнятая Нептот искала и плакала вместе с Исет, а та обойденная опиралась и полагалась на ошибочно зачатого. Свадьба Иакова. Часто совещаясь тогда с Лаваном насчет предстоявших событий и насчет подробностей праздника брачного ложа, Иаков слышал, что тот задумал пышное торжество и намерен устроить свадьбу на славу, не считаясь с расходами. «Раскошелиться, конечно, придется», — говорил Лаван, «потому что ртов на усадьбе стало много, а накормить надо всех. Но жалеть об этом не стоит, ведь хозяйственное наше положение не совсем скверное, нет, оно более или менее благоприятно по разным причинам, среди которых надо, пожалуй, назвать и благословение Исаака с тобой пребывающее». Потому-то я и смогу увеличить рабочую силу и купил двух служанок вдобавок к этой неряхе Ильтани, Зельфу и Валлу, девок отменных. В день свадьбы я подарю их дочерям, Зельфу Лии, старшей моей, а моей второй Валлу. И поскольку жених ты, то и служанка будет твоя. Ты получишь ее в приданое, и 2/3 мины серебра войдут в ее стоимость согласно нашему договору. Прими ласковую мою благодарность, — говорил Иаков, пожимая плечами. «Это еще пустяк», — продолжал Лаван. «Здесь праздник я устрою целиком за свой счет. Я приглашу отовсюду людей на шабаш, найму музыкантов, чтобы они играли и плясали, уложу 2 коров и 4 овец и напою гостей до пьяна, так что у них будет двоиться в глазах. На это придется мне раскошелиться, но я понесу расходы безропотно, ведь это же свадьба моей дочери. Кроме того, я собираюсь сделать невесте один подарок, который оденет ее и которому она очень обрадуется. Я давно уже купил эту вещь у одного странствующего торговца и хранил ее в ларе, ибо она дорого стоит. Это покрывало, чтобы невеста, покрывшись им, посвятила себя Иштар, и чтобы ты поднял его с посвященной».